Глава 5. Тем временем Эл двигалась навстречу местному солнцу. Напутствие 7-го «Иди на свет» само собой всплывало в памяти. Эл видела в таком пути единственную возможность достичь цели, поскольку другие способы искать дверь были ей недоступны. Ночной сон оказался коротким, ее мучили картины встречи с животными, в ней проснулась сущность из зеркала, которую она на острове ассоциировала с собой, но решила, что она останется лишь отражением. По утверждению Лоралана, зеркало могло показать ее реальную. Способность достичь подобного состояния вне острова казалась сомнительной. Случай помог вызвать ей свое грозное зеркальное отражение. Ее способность к внешней перемене помогла ей лишь скопировать образ. Но скопировать ли? Едва ли разъяренные животные разглядели ее внешность. Их напугал не воин. Эл хорошо понимала, что произошло. Совесть ее не мучила, душу наполняла тоска. Сон не шел, она сидела на склоне, рассматривая звездное небо. Вдруг она услышала стон Кикхи. Он показался ей печальным и каким-то надрывным. И потом он произнес тихо на земном языке. «Эл, не уходи, Эл». Она вздрогнула, сердце сжалось. Ее встревожили не сами слова, а тембры интонации голоса Алика. Эл показала, что голос мерещится ей, но Кика опять повторил ее имя в точности так, как мог бы произнести Алик. Эл и без того было тошно. «Вот мерзавец!» — зло пробормотала она. Выходки Кикхи как раз такого свойства. Он раз от раза испытывал ее терпение, но теперь все, достаточно. Она поднялась, накинула плащ и пошла вниз по склону. Желание не иметь никаких отношений с этим существом стало слишком острым. Она двигалась быстро, как только могла, поэтому к утру была уже далеко. В сумерках она слышала тихое шуршание реки, которое усиливалось по мере движения. Эл долго слушала шум. Он не был похож на шум движения животного, никакого намека на присутствие, но шум казался живым, тихим шепотом. Некоторое время она даже старалась понять, не речь ли она слышит. Рассвет все прояснил. Всего сотни метров отделял ее от берега той самой каменной реки из сна. Эл дошла до обрыва, посмотрела вниз 20 метров. Высоты она не боялась, дух захватила от масштабов. Перед ней была такая картина, что сон померк перед ее величием. Река оказалась огромной даже с высоты берега. Движение потока было завораживающе мерным, величественным и грозным, производило на Эл гипнотический эффект. Она долго смотрела вниз. Стихия. Эл пыталась понять, какая сила так легко движет камни. Ничего подобного она в жизни не видела. Шум, производимый потоком, был действительно похож на шепот сотни голосов. Пережив первый приступ восторга, Эл приблизилась к краю, легла на живот и немного свесилась с уступа. Она продолжала смотреть вниз и боролась со своим любопытством. В сумке есть катушка с тросом. Она могла бы спуститься и рассмотреть поток вблизи. Через воротник куртки наружу выскочил медальон и, покачиваясь, повис на цепочке. Эл схватила диск рукой, чтобы убрать под одежду, и диск оказался теплым. Эл показалось, что он нагрелся от ее тела. Потрогав свободной рукой щеку, потом медальон... Нет, показалось, она спрятала медальон и попутно решила, что не станет спускаться к потоку. Рассвело совсем, и поток двигался только на восход. В этот момент она вспомнила совет 7-го. Эл направилась вдоль берега. Путь был непростым, рельеф местности был так изрезан, что Эл приходилось уходить от берега. Теперь она слышала шуршание потока издали, но не видела его, и ей все больше казалось, что каменная река шепчет и притягивает ее. Эл благоразумно ушла от потока как можно дальше, путь стал чуть легче, ей стало легче двигаться. Так прошло около 7 дней. Запас хлебцев был окончательно уничтожен, и ее ожидал голод. Она никого не встречала, Кикха не преследовал ее, или она его не чувствовала. Никаких признаков дверей. Изменились сны, она не видела своих соперников, как ни пыталась. Она начала жить в других картинах, словно не из этого мира. Она видела города и много людей, сны стали смутными и малопонятными. Однажды она остановилась, чтобы отдохнуть и переждать ночь, села на камень и сказала себе, что не понимает, что делать. Дальнейший путь казался каким-то бессмысленным, уповая на случай, трудно достичь цели. Эту ночь ей не пришлось отдыхать. Перед самым закатом тишину нарушил гул и рев. который смешался с шуршанием реки, отразился от скал и преобразовался в звук, похожий на раскат грома. Нечто подобное повторилось еще раз в течение ночи, вызывая у Эл тревогу и настороженность. Она не в силах была понять, где был источник звука. Эхо путало направление. Ей бы не пришло на ум идти на звук сейчас, будь она в нормальном состоянии. Но уже к середине ночи с Эл стали происходить перемены. Ей казалось, что она видит в ней пространство. Шум реки превратился в какой-то слабый голос, который приобрел голос Лоралана. «Услышь меня, Элли». Призыв повторился несколько раз, пока она ответила вслух. «Да я слышу», — произнесла она неуверенно. И потом более твердо. «Я слышу тебя». «Элли, ты так близко от двери, что я мог обнаружить тебя. Ты близко». «Остановись, отец тебя накажет. Нас обоих». «Всего мгновение, Элли. Опасайся Кикху. Он задался целью вывести тебя из состязаний. Он преследует тебя. Не принимай его помощь». «Я уже знаю. Помоги с дверью. Мне не справиться. Где она?» «Доверься себе. Ты можешь. Я знаю, ты можешь. Запомни одно. Отец ценит взаимопомощь. Не бросай соперников. Помоги им. И тебе зачтется. Я очень жду тебя. Я так соскучился. Я безумно соскучился. Без тебя даже дворец отца не доставляет мне теперь радости. Мир, в который ты сейчас попала, полон обмана и мистификаций. То, что может казаться реальностью, может оказаться видимостью. Он очень проницаем, там много дверей, не бойся ничего. Ты так близка к цели. Ты очень близка. Дождись рассвета и иди, куда шла. То, что высоко, может стать низом и низ высотой». И голос пропал. Снова слышалось шуршание реки. «Лор», — шепнула она. «Лор, вниз, вверх. Только загадок мне не хватало». Она вспомнила его слова про то, что ждет, что соскучился, и улыбнулась. Приятно, что он рискнул своим будущим ради пары нескольких теплых фраз. Тревожится, эмоционален. Совсем не тот, кого она когда-то встретила. Как заметил Бразовиль, он изменился. Причина – она. Приятно вдвойне, что кому-то хорошо от ее присутствия. А ведь когда-то в ее жизни было достаточно теплоты и добра. Для многих она была лучшим капитаном, лучшим другом. Один Димка чего стоил. Она была любима. Неужели все это может вернуться в ее жизнь? Неужели такое возможно? На другом круге, в других условиях, но она опять сможет чувствовать чью-то любовь? Как-то сама собой миновала пора ее бесчувственности и попыток уйти от мира, от реальности. Пора одиночества, которого она буквально жаждала. Сейчас, в эти мгновения, посреди темноты ночи в чужом мире, она не чувствовала себя одинокой. Недавнее ощущение безысходности, бесцельности развеялось. Она была полна надежд, новых надежд на будущее. С улыбкой подумала о Лоре одновременно о возвращении домой на землю. Домой. Если в дворцовом саду в беседе с Бразовилем она ощутила, что вспыхнула надежда на возвращение, то сейчас она превратилась в уверенность. Только бы добраться до цели. Чем быстрее, тем ближе станет возвращение. А Лор? Эл вспомнила его предложение остаться с ним и смутилась. От его слов тепло и радостно на душе, но это лишь благодарность. Глубокая благодарность другу, которую она нечаянно спутала с чем-то еще. Ее отношение к Лоралану далеко не определено. Стоп. Эл насторожилась. Он мог слышать ее и понимать, что она чувствует. И наверняка понимал и слышал. Сейчас или раньше. Но ей придется дать решительный ответ, на что похожи их отношения. С другой стороны, зачем решать этот вопрос непременно сейчас? Эта мысль точно прозвучала в голове, ну а следом она ощутила некоторое присутствие. Мурашки пошли по коже, и в голове раздался гул. Эл насторожилась. Присутствие исчезло. Но оно было. Вот уже некоторое время в этом пространстве творилось что-то неопределенное, неосязаемое и непонятное, незнакомое. Шум реки опять вызвал беспокойство. Поблизости что-то происходило. Но река с этим странным воздействием притупляла ее чутье. Остается ждать утра. Лоралан не стал бы рисковать ради пустых слов. Значит, она права насчет Кики и вовремя избавилась от него. Она уснула под утро. Без снов провалилась в тьму ночи. Первые лучи рассвета ее разбудили, и она пошла параллельно потоку. Он был на таком расстоянии, чтобы не мешал ей своим притяжением. Приближалась к нему очень близко, а потом резко отходила. Она внимательно следила за собственными ощущениями и оценивала их. Лучший способ не попадать под воздействие и не думать о реке. Шла она не так долго, еще до полудня нашла след синей жидкости на одном из камней. Потом еще и еще, и затем услышала в точности такой же шум, что на перевале при столкновении с животными. Эл выбрела к небольшому обрыву, с которого открывалась крохотная по местным меркам площадка шагов 50 в диаметре, почти что круглая. С уступа она смотрелась как арена. Сравнение пришло на ум не случайно. По арене бродилось десяток животных, подобных тем, каких она согнала с перевала. Там же лежали несколько трупов и куски туши. Дух стоял страшнее того, что она чувствовала раньше. Запах вызывал чувство голода, и Эл зажала нос и рот рукавом, понимая, что такая мера мало поможет ей. Стоило поднять взгляд чуть выше, и алчная улыбка озарила ее лицо. Теперь она была не прочь озвереть. Над площадкой на одном из уступов, которыми изобиловали эти горы, напоминая ступени, во весь рост стояли три фигуры, а одна лежала. Эл поняла, что они ее не видят. Они смотрели вниз. Она не удержалась, скинула с плеча лук, наложила стрелу и пустила ее в скалу над головой одного из братьев. Это был Радоборд. Осыпанный кусками камня, он первым заметил ее. «Смотрите!» едва донеслось до нее. Эл опустила лук, опираясь на него, крикнула. «Какая встреча! И какая картина!» И потом себе под нос. «Попались!» Это низко так радоваться, Эл. Но мне безумно приятно наблюдать эту сцену. Ей хотелось корчить им рожи, пританцовывать, издеваться. «Как она тут оказалась? Ее не должно здесь быть!» пропел вдалеке голос Фьюлы. Эл не только услышала слова, она могла почувствовать разочарование, которое посетило женщину. Не только ей, всем четверым. Положение казалось унизительным. «А ты представь, что меня нет. Может, полегчает?» – негромко сообщила Эл. Она не хотела вызывать их ненависть. Это была трезвая мысль, но запах еще не до конца затмил ее ум. Эл нашла выход. Она полезла в сумку за формой. Там есть режим микроклимата, что убережет ее от тлетворного во всех смыслах запаха. Скрылась за камнем и начала торопливо переодеваться, с недоумением заметив, что ее кожа из розовой стала голубоватой. Она расстегивала куртку, когда услышала рев. Теперь ей стало ясно, какой звук трансформировался ночью в гул и гром. Значит, они стоят на скале уже давно. На такой обрыв животные не заберутся, но и наследникам некуда деваться. Когда-нибудь положение станет критическим. Она опять появилась на краю. Животные беспокоились и кидались на камни в попытке прыгнуть на скалу. Одному даже это удалось, он зацепился за уступ, но однако такой массы тела камень не выдержал. Порода казалась хрупкой, он сорвался вниз, рев перешел в стон. Айл тем временем приходила в себя. Процесс шел довольно медленно. Она сидела на скале, свесив ноги, наблюдала за животными. Пятачок внизу казался очень удобным. Сознание постепенно прояснилось, духота отступила, она перестала чувствовать запах так остро,